Глава 696. У тебя проблемы. Хан Сень оставил серебряную лисицу со своим двойником, чтобы все выглядело более правдоподобно. Он решил отправиться на гору дьявола один. У него был архангел, поэтому парень не боялся. Он хотел использовать свою возможность и поохотиться на существ со священной кровью, чтобы собрать максимальное количество священных очков гена. В море парню удавалось убивать много существ со священной кровью, однако все они были довольно большими, и чтобы их всех съесть, требовалось много времени, поэтому он очень медленно собирал священные очки. На горе дьявола обитало много различных существ. Когда он начал подниматься на гору, то довольно скоро увидел больших горилл, среди которых было несколько существ-мутантов. Однако с этой группой горилл уже кто-то сражался. Хан Сень был удивлен. Он не ожидал, что встретит таких смелых людей, которые решат отправиться на охоту на гору дьявола. Присмотревшись, Хан Сень понял, что это был Филипп. Недалеко от него находилась девушка. Четыре гориллы не могли справиться с Филиппом, и в этом сражении у человека было преимущество. Даже существа-мутанты не могли устоять против его атак. Он выглядел сильным воином. «Филипп, ты такой хороший, ты очень сильный, такой красивый!» Девушка прижала руки к груди и хвалила Филиппа. Казалось, что даже ее зрачки примут форму сердца, когда эта девушка с обожанием смотрела на парня. Девушка выглядела симпатично. У нее была большая грудь, длинные ноги, и похоже, что эта красотка была еще очень молодой. Ее слова звучали мягко, но могли проникнуть глубоко в душу. На Филиппа они действовали как топливо и разжигали стремление победить существ. После этого он стал сражаться еще более жестоко. Парень управлялся своим мечом, как будто правил миром. Какое-то время Хан Сень следил за происходящим, а затем решил уйти. Уходя, он услышал, как девушка заговорила с Филиппом, который уже убил всех горилл. «Филипп, ты очень хороший, но эти существа не соответствуют твоему уровню. Давай найдем несколько существ со священной кровью, чтобы ты смог с ними сразиться». Услышав это, Хан Сень улыбнулся. Похоже, что Филипп может оказаться в опасной ситуации, ведь сейчас он сражался в самом начале горы дьявола, и здесь не было никаких опасных существ. Но если Филипп последует совету своей девушки, то они пойдут дальше. Конечно, найти сильное существо будет несложно, но будет очень сложно выбраться из этого опасного места живыми и с целыми конечностями. Однако это не имело никакого отношения к Хан Сенью, поэтому он решил идти своей дорогой. Забравшись на горный хребет, юноша увидел появившийся перед ним каньон. В нем росло много кустов и различных вьющихся растений, на которых было много розовых цветов. Над ними летали бабочки, придавая этому месту странный и безмятежный вид. Но на самом деле перед Хан Сенем была опасная зона. Хотя бабочки выглядели мило, это были довольно агрессивные существа. С виду все они были спокойными, но Хан Сень видел внутри них мощные жизненные силы. Это были необычные существа, они как минимум были существами-мутантами. Хан Сень наблюдал за ними издалека. Каньон был длинным и заросшим, бабочек было очень много, казалось, что это мерцающие огоньки, парящие над землей. Они были больше обычных бабочек, но все равно казалось, что их можно легко убить. «Филипп, смотри, там кто-то есть!» Хан Сень продолжал разглядывать каньон, когда услышал уже знакомый голос девушки. Обернувшись, Хан Сень увидел Филиппа и его девушку, которые шли к нему. Парень нахмурился. Филипп был одним из лидеров на ледниковой территории. Он правил убежищем Филиппа. Этот человек не был глупым и безрассудным, поэтому Хан Сень был удивлен, что он привел свою девушку на гору дьявола. Филипп не узнал Хан Сеня, так как тот был облачен в золотую броню. «Друг, как твое имя?» – спросил Филипп, рассматривая парня. Хотя он был в золотой броне, но это не значило, что этот парень был долларом, так как у многих во втором святилище бога имелась подобная броня. Поэтому Филипп даже не думал о том, что этот парень какой-то особенный, тем более он не ожидал, что это доллар. «А что тебе нужно?» Хан Сень не стал отвечать на вопрос Филиппа, но задал свой. «Если ты хочешь путешествовать по этой опасной горе, то, думаю, нам можно объединиться. Мы сможем прикрывать друг другу спины», – предложил Филипп. «Извини, но я предпочитаю путешествовать в одиночку», – холодно ответил Хан Сень. Когда девушка услышала тон Хан Сеня, она сразу перестала выглядеть счастливой и быстро проговорила: «Ты неблагодарный. Филипп – один из лидеров на ледниковой территории. Он управляет армией. Он хотел тебе помочь». «Спасибо, но мне не нужна помощь. Я кое-что должен выполнить. Возможно, наши пути скоро снова пересекутся». Хан Сеню не нужно было сопровождение Филиппа и его девушки. «Этот парень просто не знает своего места. Не обращай на него внимания. Пошли». Девушка, державшая за руку Филиппа, силой потянула его в сторону, и они пошли в долину. Филиппу стало неловко, и он сказал своей спутнице: «Сяо Юань, гора Дьявола – это очень опасное место. Если мы пойдем туда вдвоем, то, боюсь, нас ожидают большие неприятности. Дай мне секунду, я попробую его убедить». Филипп отошел от нее и пытался изменить сложившуюся ситуацию. Он тихо подошел к Хан Сеню и сказал: «Друг, наша встреча здесь – это судьба. Почему бы нам все-таки не объединиться?» Филипп перешел на шепот. Даже Хан Сень с трудом его слышал. «Друг, сделай мне одолжение. За это я дам тебе две души от существ-мутантов». «Какое одолжение?» – спросил Хан Сень. «Притворись, что мы с тобой начали спорить, а потом мы начнем драться. Спустя некоторое время притворись испуганным и начни убегать, а я буду тебя преследовать. Это все, что я прошу тебя сделать. Одну душу я отдам сейчас, а вторую заберешь в убежище Филиппа. Ты же слышал обо мне, верно? И ты должен знать, что согласно моей репутации, я всегда выполняю свои обещания», – также шепотом попросил Филипп. «Я подумаю о твоем предложении, если ты дашь мне две души существ со священной кровью». Хан Сень понял, чего именно хотел добиться Филипп. Он очень желал произвести впечатление на девушку, но не решался идти дальше по горе Дьявола и не мог ей прямо об этом сообщить. «Друг, ну это же грабеж среди бела дня. Я просто прошу тебя принять участие в шоу, и две души существ-мутантов – это щедрое вознаграждение», – нахмурившись, ответил Филипп. «Ну, в принципе, ты прав, награда щедрая, но у меня есть одно важное дело, которое я должен сделать именно сегодня, поэтому сейчас мое время очень дорого стоит. Две души существ со священной кровью», – повторил Хан Сень. «Брат, две такие души – это очень много», – Филипп все еще хмурился. «Ладно. У меня есть один способ, как ты сможешь достичь того, что тебе надо, но при этом ничего не делая», – с улыбкой сказал Хан Сень. «И что это за способ?» – Филипп озадаченно уставился на Хан Сеня. «Все просто. Пока Хан Сень говорил, он начал двигаться. Перед девушкой мелькнула золотая тень. Она была в шоке и собиралась закричать, но до того, как красотка успела даже пикнуть, Хан Сень стукнул ее сзади по шее, и девушка упала в обморок. «Иди сюда. Видишь, это тебе ничего не будет стоить. Можешь притвориться, что ты ее спас». Хан Сень передал Филиппу девушку без сознания и, развернувшись, пошел к каньону. «Друг, ты не сможешь так уйти. Ха, у тебя проблемы». У Филиппа изменилось выражение лица, едва он взглянул на свою девушку. Глава 697. Призрачная бабочка. «Друг, да я пытаюсь тебе помочь», – с улыбкой ответил Хан Сень Филиппу. Филипп выглядел обеспокоенным и сказал: «Я хотел увести ее с горы Дьявола. Меня эта девушка вообще не интересует, но после того, что ты сделал, если ты не останешься, то я окажусь в беде, когда она начнется». «Ты хочешь рассказать, что это я сделал?» Хан Сень взглянул на Филиппа. «Конечно нет, ты же просто хотел мне помочь». Филипп стиснул зубы, а потом продолжил: «Наверное, тебе все же лучше уйти, но никому не рассказывай о нашей встрече, и в будущем старайся держаться подальше от этой девушки». Хан Сень лишь пожал плечами и пошел к каньону. Юноша помог Филиппу только из-за того, что тот был партнером убежища богинь. Но Хан Сень не ожидал, что все так обернется. Он хотел сделать хорошее дело, хотя в итоге результат получился отрицательным. Филипп обнял женщину и понес ее прочь с горы Дьявола. Однако, сделав несколько шагов, он остановился. Филипп повернулся и посмотрел на Хан Сеня, который шел в каньон. Ему стало любопытно. Любой, кто решался пойти туда один, должен был обладать большой силой. Поэтому Филиппу стало интересно, и он хотел узнать, насколько сильным был человек, которого они встретили. Как только Хан Сень оказался в каньоне, Множество бабочек со всех сторон устремились к нему. Филипп знал об этих бабочках и знал, что многие из них являются существами-мутантами. Однако человека в золотой броне они не остановили. Он продолжал идти, не обращая внимания на бабочек, которые цеплялись к нему. Было странно, что он позволял им это делать. Казалось, что бабочки просто парят вокруг него, это выглядело довольно красиво. Филиппа шокировало то, что он видел. У парня просто отвисла челюсть. Он некоторое время так и стоял с открытым ртом. Эти бабочки были ядовитыми. К тому же это были существа-мутанты. На их крыльях виднелась ядовитая пыльца, от которой человеку сразу становилось плохо. Даже Филипп не решился бы пойти в каньон из-за этих бабочек. Однако этот незнакомец спокойно шел и не обращал внимания на существ. Они сидели на нем и летали вокруг, но самое удивительное было то, что они его не кусали. Внезапно один куст засветился, и оттуда вылетела белая бабочка. Она полетела к золотой фигуре. Видя это, Филипп не мог сдержаться и сказал: «Друг, будь осторожен, это существо со священной кровью. Если ее яд попадет на тебя, то тело будет гнить до тех пор, пока останутся одни кости». Похоже, что парень услышал слова Филиппа, потому что он повернулся и кивнул советчику. Но бабочка уже была возле него и начала порхать вокруг. Она была похожа на призрака. Тело белой призрачной бабочки выглядело очень странно, поэтому она так и называлась. Но даже элитному бойцу, который обладал невероятной скоростью, было бы очень трудно ударить по этому существу. Белый призрак собирался сесть на золотую броню, однако человек мгновенно поднял руку, и бабочка оказалась зажата между его пальцами. Бабочка начала быстро взмахивать крыльями, пытаясь вырваться, однако пальцы были крепкими, как тюремная решетка. Что бы она ни делала, бабочке никак не удавалось освободиться. Парень сжал кулак, и бабочка оказалась раздавленной. На его руке появилась ее кровь. Страшная белая призрачная бабочка была уничтожена за мгновение и даже не смогла отравить человека. Не останавливаясь, парень продолжил спускаться в каньон, но на нем было еще много других бабочек, о которых он вовсе не заботился. Под утренними лучами бабочки продолжали окружать золотую фигуру. Филипп замер, глядя на все это. «Этот человек не может быть долларом, правда?» Золотая фигура скрылась, и Филипп наконец пришел в себя. Когда ему в голову пришла такая мысль, парень не смог сдержаться, чтобы не сказать это вслух. Однако парень уже давно скрылся, и Филипп слишком поздно задал вопрос. Он снова начал говорить сам с собой. «Черт, мне стоило бы спросить его имя, может, он и правда доллар?» Но Филипп не стал спрашивать его имя в тот раз, так как хотел его защитить. Когда Сяо Юань очнется и спросит о незнакомом парне, он не сможет ей ничего о нем сказать, это будет правдой. Филипп даже не увидел лица этого парня, поэтому он почти ничего не знал о неизвестном человеке, так что так было даже лучше. Однако теперь Филипп начал жалеть. Он всегда с восхищением смотрел на сражение доллара и мечтал с ним лично встретиться. Если этот парень действительно доллар, а Филипп упустил такой шанс, он был бы очень разочарован. Ему захотелось побежать за парнем в каньон и поговорить с ним. Однако, взглянув на бессознательную Сяо Юань в своих руках, Филипп отказался от этой идеи. Но он не мог так рисковать. Хан Сень был очень счастлив. Он смог раздавить белую призрачную бабочку рукой и услышал приятный голос. «Информация. Убито существо со священной кровью. Белая призрачная бабочка. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет шанс получить от 0 до 10 священных очков гена». Несмотря на то, что он не получил душу существа, Хан Сень все равно был счастлив. Бабочка была очень маленькой, и он мог сразу ее съесть. Он мог довольно быстро увеличить количество священных очков, а огромных существ, которых он убивал, ему приходилось есть около месяца. Хан Сень не беспокоился о яде, который был в бабочке. Он практиковал сутру Дун Сюань и нефритовую кожу, поэтому подобный яд не мог ему навредить. Но он не хотел есть существо в таком виде. Хан Сень нашел тихое место и развел костер, чтобы приготовить бабочку. Он добавил масла и немного специй, и аромат стал довольно аппетитным. Казалось, что это было блюдо с другой планеты, и парень назвал его «жареный шелкопряд». «Она очень питательная. Хан Сень уже очень долго находился в святилище Бога, поэтому привык есть подобную еду и больше не ощущал отвращения. Он с радостью начал жевать бабочку. Она оказалась довольно вкусной, особенно после того, как парень услышал голос, который сообщил ему, что он получил священные очки. Съев все существо, Хан Сень смог получить 6 священных очков. Теперь у него было 72 священных очка, и до максимального количества оставалось не так уж и много. «Если бы мне попадались такие маленькие существа, я бы уже давно собрал максимальное количество священных очков». Хан Сеню стало грустно, ведь он тратил минимум полмесяца, чтобы съесть больших существ со священной кровью, и чаще всего в итоге получал всего лишь одно священное очко. Но теперь он был счастлив. К тому же он смог поглотить жизненную эссенцию суперсущества. Если бы ему пришлось есть плоть суперсуществ, то из-за размера существа это могло бы занять целых полгода. Хан Сень собрал свои вещи и продолжил путешествие. Вскоре он услышал странный шум, который доносился со стены каньона. Казалось, что там что-то роется среди камней. Глава 698. Услышав шум, Хан Сень посмотрел на стену. Она была темно-зеленого цвета и выглядела очень прочной. В углу появилась трещина, и Хан Сень заметил белый коготь, который и дальше ковырял эту трещину. Учитывая, что он был на горе дьявола, юноша прекрасно понимал, что это может быть. Но он не мог действовать безрассудно, поэтому быстро спрятался за большой камень и с безопасного расстояния начал наблюдать, что же будет дальше. Вскоре трещина превратилась в туннель, а за белыми когтями показалось темно-зеленое чешуйчатое существо. Оно очень было похоже на стену. «Это ящер?» Хан Сень рассматривал существо, и ему показалось, что оно очень напоминает ящера. Но если оно смогло прорыть туннель в такой прочной стене, то точно было намного сильнее обычных ящеров. Как только ящер выбрался из туннеля, он тут же убежал. Хан Сень заметил, что за ним показался фиолетовый муравей размером с кулак, и он помчался за ящером. Таких муравьев было много, а их тела оказались сделанными из нефрита. Насекомых было около 20 штук, и, похоже, они преследовали ящера. «Не может быть. Если я не ошибаюсь, то ящеры питаются муравьями. Тогда почему этого ящера преследуют муравьи?» Хан Сень был озадачен этим зрелищем. Однако фиолетовые муравьи преследовали ящера недолго. Похоже, что они не любили солнечный свет. Как только насекомые добежали до края тени, то тут же развернулись и помчались обратно в туннель, из которого выбрались. Хан Сень призвал арбалет от души павлина, вставил перо ворона и прицелился в одного из муравьев. Стрела мгновенно пронзила тело. Все-таки это был супер-арбалет с большой силой. К тому же он стрелял супер-стрелами, поэтому немногие существа могли противостоять такому удару. Информация. Убито существо со священной кровью, подземный муравей-дьявол. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Что? Это существо со священной кровью? Хан Сень чуть не подпрыгнул. Из образовавшегося туннеля появилось около 20 одинаковых муравьев, и он не мог поверить в то, что услышал. После того, как он убил одно существо, остальные будто сошли с ума. Муравьи начали быстро бегать и искать того, кто убил одного из них. Так как Хан Сень находился довольно далеко от них, насекомые не смогли его найти. Очень редко можно было остаться незамеченным, поэтому он не хотел упустить такой шанс. Он снова поднял арбалет и выстрелил. Каждый выстрел поражал цель. В итоге он смог убить 5 фиолетовых муравьев. Голос продолжал сообщать ему, что он убивает существ со священной кровью. Хан Сень чуть не начал пищать от волнения. Конечно, если он будет есть плоть одних и тех же существ, то шанс на получение священных очков будет снижаться. Однако в данный момент это не имело значения. Ему нужно было собрать чуть меньше 30 священных очков гена. Когда муравьи заметили Хан Сеня, у него как раз закончились перья ворона. Оставшиеся муравьи помчались к нему. Было довольно страшно смотреть на стольких существ со священной кровью, которые к тому же быстро приближались. Муравьи действительно были быстрыми, однако для Хан Сеня они были ничем. Он призвал архангела. Она взмахнула мечом и мгновенно разрубила муравья. К ней бросилось 14 муравьев, но перед архангелом они были пустым местом. Спустя пару секунд она уничтожила их всех. «Я красивый мужчина и собираю муравьев. У меня большая сумка и у меня самые большие муравьи». Хан Сень начал напевать песню, собирая убитых муравьев в сумку, которую прихватил с собой. Хан Сень чувствовал себя потрясающе. У него было 20 муравьев со священной кровью. Он почти был уверен, что, съев их, сможет собрать максимальное число священных очков. Но пока он радовался, послышался глухой взрыв. Взглянув на туннель, Хан Сень увидел, как из него вырвался столб пыли и посыпалось множество камней. После этого появился темно-фиолетовый муравей размером с собаку. Он громко визжал на Хан Сеня и, как тень, помчался к нему. Хан Сень был в шоке. Он быстро призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и приготовился заблокировать атаку. Но архангел бросилась к гигантскому муравью с поднятым мечом. Полупрозрачный огромный меч ударил по голове гигантского муравья, однако череп не раскололся. Вместо этого высвободилась невероятная сила. Архангела отбросила назад, и она врезалась в Хан Сеня. Затем они вдвоем пролетели еще 8 метров и врезались в отвесную стену, которая была позади. Хан Сень сплюнул немного крови. Хотя удар не был опасным для жизни, но он ощутил в груди сильное жжение. Архангел быстро пришла в себя и метнулась вперед, собираясь снова атаковать существо. Но в этот раз она не стала атаковать спереди. Девушка летела над ним и с разных сторон наносила удары своим большим мечом. Однако гигантский муравей прекрасно владел лапами. Ему удалось заблокировать каждый удар архангела. Его сила казалась очень странной. «Этот король муравьев весьма сильный и явно сильнее архангела. Даже ее меч не может пробить панцирь. Но он же не может быть суперсуществом-берсерком, правда?» Хан Сень был в шоке, когда увидел силу существа. Но муравьи всегда были странными существами. Ведь они же могли поднимать вещи, которые намного тяжелее их. Обычные люди никогда не смогли бы сделать что-то подобное. Учитывая его размер, даже если бы это было обычное насекомое в Альянсе, оно все равно было бы очень сильным. Пока Архангел сражалась с королем, Хан Сень быстро активировал взломанный генный блок с помощью сутры Дун Сюань. После этого юноша увидел энергетические потоки гигантского муравья. «Этот парень – суперсущество второго поколения!» Это немного обрадовало Хан Сеня, и он попытался изучить энергетические потоки муравья, хотя изначально у него была другая цель, и парень пришел сюда не для того, чтобы охотиться на короля подземного муравья-дьявола, но он не собирался упускать такой возможности. Жизненные энергетические потоки этого существа были довольно сложными, поэтому Хан Сень не мог быстро их изучить, а он продолжал этим заниматься и следил за разворачивающимся сражением. Архангел использовала возможность летать, хотя она могла сражаться с этим существом, но вряд ли бы смогла его убить. Ее меч не мог пронзить панцирь и не мог отрубить лапы. Если Архангел не может это сделать, то, соответственно, она не сможет и убить это существо. После того, как Хан Сень изучил энергетические потоки, он призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и был готов применить удар слона Рекса. Он ждал подходящего момента, чтобы нанести королю подземному муравью-дьяволу один мощный удар. Даже если этот удар не сможет его убить, он все равно нанесет серьезные повреждения – и после чего Архангел, наверное, сможет убить это существо. Глава 699. Муравейник. К счастью, король муравьев по сравнению с другими суперсуществами был не очень быстрым. Если бы у него была скорость, как у ворона, с которым как-то столкнулся Хан Сень, то Архангел не смогла бы его победить. Некоторое время Хан Сень просто наблюдал, а когда появилась возможность, в его теле начала концентрироваться сила слона. Оружие от души огненного шипастого Рекса с огромной силой ударило по королю муравьев. Хотя существо понимало, что Хан Сень собирается его атаковать, но оно не смогло увернуться от этого удара. Это не из-за того, что удар был очень быстрым, а из-за того, что он только что отбился от другой атаки, нанесенной архангелом. Пока он восстанавливался, у него просто не хватило энергии, чтобы отбиться от новой атаки. Сила Хан Сеня была намного ниже силы короля муравья-дьявола. Но вряд ли он решился бы на такую атаку, но он мог четко прогнозировать дальнейшие действия. Хан Сень нанес этот мощный удар как раз в тот момент, когда существо не могло заблокировать удар, увернуться и нанести ответный удар. Оружие с ужасной силой обрушилось на талию муравья. Хан Сень решил, что это должно быть его слабое место. Однако после атаки он услышал только громкий звук удара по металлу. Оружие от души огненного шипастого Рекса выскользнуло из руки и отлетело на 10 метров, ударившись о стену. Хан Сень ощутил, что его руки онемели, и казалось, что он сломал себе кости. После удара король завизжал от боли. На его панцире появилась лишь небольшая вмятина, но он все равно ощутил сильную боль. Хан Сень понимал, что ему нужно как-то проломить этот панцирь. В это время архангел воспользовалась ситуацией и сделала свой ход. Она, используя свой меч, нацелилась в то же место, куда ударил Хан Сень. После четвертого удара в панцире появилась трещина в несколько дюймов. Этого было достаточно, так как стало видно плоть муравья. Существо начало паниковать и быстро спряталось в туннеле, из которого оно недавно выбралось. Хан Сень ощущал большую слабость. Он не был уверен, что может даже ровно стоять, не говоря уже о том, чтобы начать догонять короля. После того, как он взломал генный блок с помощью сутры Дун Сюань и сымитировал энергетические потоки слона, его удар «Слон Рекс» стал намного мощнее. Если бы удар был хоть немного слабее, то Хан Сеню не удалось бы повредить муравья. Но чем мощнее был удар, тем больше он требовал энергии. У Хан Сеня все равно имелось ограничение по силе. Он не мог даже мечтать, чтобы стать похожим на слона и беспрерывно наносить такие разрушающие удары. По предположению Хан Сеня, его уровень физической силы был около 200, но такой удар все равно был слишком истощающим. Хан Сень приказал архангелу преследовать существо в туннеле. Он также приказал, чтобы девушка вернулась, если муравей все еще будет слишком силен. Он не хотел, чтобы архангел рисковала и пыталась убить существо, несмотря ни на что. Королю-муравью было нанесено небольшое повреждение, поэтому он все еще оставался довольно сильным. Не было сомнения, что муравей все равно был сильнее архангела. То, что это существо было муравьем, наделяло его большим преимуществом. Мало кто смог бы с ним справиться, даже если бы обладал такой же силой. Архангел не была питомцем, который обладал только силой, поэтому вполне логично, что она оказалась слабее муравья. В узком туннеле, куда она помчалась, было мало места, и ей сложно было бы там уворачиваться от атак. Если начнется силовое противостояние, то на стороне муравья будет большое преимущество. У архангела все показатели были примерно равными, хотя она не могла использовать силу природы, но скорость, сила, живучесть и умение наносить удары были намного выше у девушки, чем средние показатели. К тому же она умела летать. Архангел была питомцем, который мог делать практически все, хотя у нее не было никаких особенностей, но у нее не было и слабых мест. Такое суперсущество было самым опасным для людей, никто не смог бы противостоять ему. Хан Сень призвал принцессу Инь и Ян и попросил их собрать убитых муравьев, а сам медленно пошел за королем-муравьем. Он не ощущал себя в безопасности и боялся, что архангел может начать сражаться с существом до самой смерти. Неважно, сможет она убить суперсущество или нет, но Хан Сень не мог потерять такого питомца. Туннель оказался довольно длинным. Чтобы добраться до нужного места, Хан Сенью пришлось пройти 400 метров. После этого туннель превратился в большую пещеру. Казалось, что это была центральная пещера, так как из нее было множество различных проходов. Архангел находилась здесь. Хотя король муравьев был ранен, но он все равно еще был силен. Он отлично справлялся с атаками Архангела, и не похоже, чтобы он проигрывал. Добравшись до этого места, Хан Сень начал осматривать пещеру. Ему стало казаться, что все это сделали сами муравьи. Это место напоминало огромное подземное царство муравьев. Но Хан Сень не мог понять, почему внутри нет больше муравьев, кроме их короля и тех 20, которых он недавно убил. Все было очень странным. Учитывая размеры муравейника, здесь должно было находиться много муравьев. Странным было и то, что сражался только один король муравей. Может, ящер съел всех остальных? Хан Сень вспомнил того ящера, которого преследовали муравьи со священной кровью. Возможно, те муравьи преследовали ящера из-за того, что он убил остальных обитателей этого царства. Тогда то существо должно было быть очень сильным. Оно вполне могло быть суперсуществом. Однако Хан Сень не был в этом уверен. Обычные люди не могли чувствовать существ, но Хан Сень, после того, как достиг первого этапа сутры Дун Сюань, стал обладать большой чувствительностью к жизненным силам существ, с которыми он встречался. Жизненная сила ящера была немного сильнее, чем у существ со священной кровью, но ее нельзя было сравнить с силой суперсущества. Архангел продолжал сражаться с королем муравьев, однако он медленно начал отступать к небольшому туннелю. Его панцирь был очень прочным, поэтому девушке было трудно нанести хоть какие-то повреждения. К тому же к этому моменту рана на его талии уже затянулась. Казалось, что ее там и не было, будто в то место вообще никто не ударял. «Этот король может исцеляться. Теперь я даже не уверен, что нам удастся его убить». Хан Сень был немного расстроен и думал, что делать дальше. В этот момент он что-то заметил в темноте. Оказалось, что это вернулся ящер и наблюдал за сражением из туннеля. Ящер смотрел, как сражается Архангел и король муравей, и одновременно начал передвигаться вдоль стены. Его чешуйки были точно такими же, как стена, темно-зеленого цвета. Если не присматриваться, то его было бы очень сложно заметить. Ящер оказался в большой пещере, недалеко от короля муравья, но тут же начал прорывать новый туннель, и вскоре скрылся в нем. Хан Сень с любопытством смотрел на то, что делал ящер, а затем решил последовать за ним в туннель. Глава 700. Яйцо муравья. Туннель оказался довольно узким, поэтому Хан Сенью пришлось ползти. Собрав все силы, он прополз 100 метров и добрался до конца. Ящер продолжал копать дальше. Что он делает? Некоторое время Хан Сень наблюдал за ящером, который быстро прорывал туннель. Казалось, что он роет туннель вглубь пещеры, к тому месту, к которому король муравей защищал главный проход. Похоже, что король муравей охраняет тот маленький проход по какой-то определенной причине. Он не просто так охраняет тот туннель. Интересно, что там может быть? Но что бы там ни было, это должно быть нечто ценное, так как ящер усердно роет проход к тому месту. Хан Сень на определенном расстоянии продолжал наблюдать за ящером. Но довольно скоро он услышал, как что-то разрушилось. Это посыпались камни, когда ящер добрался до другой пещеры. Существо быстро забралось туда. Хан Сень призвал свой арбалет и зарядил его перьями ворона. Не раздумывая, он пополз к концу вырытого туннеля. Когда Хан Сень увидел, что было внутри пещеры, у него тут же отвисла челюсть, и парень замер. Гигантская пещера напоминала склад, заполненный белыми яйцами, похожими на шарики для пинг-понга. Сразу стало ясно, что эти яйца принадлежат королю муравьев. Существо, похожее на ящера, начало жевать эти яйца и выглядело очень довольным. Хан Сень выбрался из туннеля, который прорыл ящер и испугал существо. Оно посмотрело на Хан Сеня, однако не стало сразу атаковать. Хан Сень прицелился арбалетом в ящера, но его начали одолевать противоречивые чувства. Существо было довольно странным, и сам Хан Сень ничего о нем не знал. К тому же в данный момент Хан Сень был очень слабым, поэтому ему не хотелось начинать сражение, в котором, скорее всего, он не смог бы стать победителем. Они вдвоем замерли, уставившись друг на друга. Никто из них не знал, о чем думал соперник. Ящер закатил свои глаза бусинки и встал на задние лапы, напоминая человека. Его когти указывали на выход. Хан Сень быстро догадался, что он хотел показать. Возле входа находился король муравей, и ящер не хотел, чтобы Хан Сень выдал их присутствие в этой пещере. «А сообразительность этого парня не меньше, чем у короля лис, с которым я столкнулся в первом святилище». Хан Сень озадаченно посмотрел на ящера. После этого существо указало на яйца, находившиеся на полу, затем на Хан Сеня и на себя. Это было забавное маленькое существо. Хан Сень снова понял, что он показывал. Он хотел сказать, что здесь много яиц, и они могут есть сколько захотят, и при этом не мешать друг другу. Хан Сень взглянул на ящера и убрал свой арбалет. Увидев это, существо опустило голову и продолжило поедать яйца. Но парню все равно было не особо комфортно вместе с ящером. Хан Сень старался все время на него поглядывать и одновременно пытался рассмотреть пещеру с яйцами. Все яйца были одинаковыми. Они были круглыми, как шарики для пинг-понга, белыми и слегка прозрачными. Однако Хан Сень ощутил, что здесь было что-то не так. Обычно яйца откладывали королевы, а не короли. Эти яйца должны были быть другими. Если бы они все принадлежали королю-муравью, то внутри должны были развиваться суперсущества. Здесь их было не меньше 100 000. Если из них появится столько суперсуществ, то муравьи смогут править во всем втором святилище бога. Учитывая это, внутри яиц не могло быть столько суперсуществ. Соответственно, это должно было быть чем-то другим. Хан Сень наступил на одно из яиц. Информация. Убито существо-мутант. Подземный муравей-дьявол. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. А, это точно не суперсущества. Хан Сень раздавил еще несколько, чтобы удостовериться. Он уничтожил несколько существ-мутантов и обычных существ, но не смог найти ни одного существа со священной кровью. Похоже, ящер тоже обратил на это внимание. Время от времени он останавливался и как будто пытался распробовать то, что ел. Затем он начинал копаться в яйцах. Было понятно, что он ищет других существ. Хан Сень наклонился и взял яйцо, пытаясь получше рассмотреть. Вокруг было очень много яиц. Если бы он начал есть все подряд, как ящер, то он никогда бы не нашел то, что хотел. Ему нужно было найти отличие между этими яйцами и попробовать отыскать те, в которых были суперсущества. Яйца были полупрозрачные, и когда он их взял, то ощутил, что они напоминают желе. Хан Сень был еще сильнее озадачен. От круглых яиц не было неприятного запаха. Сверху они были сухими, а когда он заглянул внутрь, то увидел кремоподобный сок. Ни сверху, ни внутри не было видно никаких отличий. Все были полностью одинаковы. Хан Сень решил проверить еще несколько, но убедился, что их невозможно отличить. Муравьи оказались умными существами. Они собрали в одном месте очень много яиц, и никто не смог бы определить, где самые ценные. Но для Хан Сеня все было по-другому. Верно, снаружи они были одинаковыми, однако он мог видеть отличия внутри. Этого не видел даже ящер. Хан Сень понял, что ящер не может их различить. Он перебирал все подряд и время от времени засовывал в пасть. Но Хан Сень обладал сутрой Дун Сюань и взломанным генным блоком. Когда он его активировал, то начинал видеть ауру. Хан Сень легко смог увидеть различную жизненную силу яиц. Хотя это были всего лишь яйца, но жизненная сила существ, которые были еще внутри, не сильно отличалась от силы, которой они будут обладать после того, как вылупятся. Суперсущества были суперсущества, поэтому если они здесь, то такие яйца должны были светиться как маяки. Хан Сень начал осматривать все яйца и довольно скоро нашел то, которое светилось ярче остальных. Юноша быстро подошел к нему и раздавил. Тут же послышался голос, которого он так ждал. «Информация. Убито существо со священной кровью, подземный муравей-дьявол, душа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена». Как я и думал, это яйцо с существом со священной кровью. Хан Сень тут же положил его в рот. На вкус оно напоминало креветку, но, к счастью, не пахло как морепродукт. Хан Сень дальше стал использовать свое умение. Он бродил по пещере, отыскивая яйца с более сильными существами внутри. Вскоре он нашел еще 3 яйца, в которых были существа со священной кровью. Неожиданно он увидел жизненную силу, которая сильно отличалась. Казалось, что он увидел жаровню в полной темноте. Его жизненная сила была намного выше, чем у других яиц с существами со священной кровью. «Я нашел его!» Хан Сень очень обрадовался и быстро пошел в ту сторону. Глава 701. Подняв яйцо, Хан Сень начал с ним играться. Снаружи оно ничем не отличалось от остальных. Оно было таким же, как и другие яйца. Не было видно никаких признаков, которые могли бы указать на то, что оно особенное. Хан Сень попытался сжать его в руке, но яйцо напоминало резиновый шарик. Яйцо было очень эластичным и тут же восстанавливало свою форму. У него не получалось раздавить яйцо. Оно действительно особенное. Хан Сень быстро спрятал его в карман и начал дальше осматривать пещеру. В итоге Хан Сенью удалось найти 6 яиц с существами со священной кровью и одно с суперсуществом. Он остался доволен результатом. Хан Сень снова посмотрел на ящера, который продолжал жевать яйца, и решил, что не будет его атаковать. Ящер был странным существом, поэтому Хан Сень не верил, что сможет убить его одним ударом. А если они начнут сражаться, то король муравей точно узнает о том, что они находятся в пещере. Так как Хан Сень был все еще истощен, то сомневался, что ему удастся сбежать. Хан Сень призвал заклинательницу снега. У них были сумки, и они начали наполнять их яйцами. Закончив, они выбрались из пещеры по туннелю, который прорыл ящер. Выбравшись из туннеля, Хан Сень увидел, что архангел все еще сражается с королем муравьев. К счастью, муравей не заметил, что кто-то пробрался в пещеру, которую он охранял. Хан Сень вернулся тем же путем, что и пришел сюда. Он заметил, что архангел и король муравей оказались в безвыходной ситуации. Никто из них не мог причинить вред другому. Похоже, что никто не смог бы победить в ближайшее время. Поэтому он отозвал архангела и решил не продолжать сражение с этим существом. Король муравьев был очень сильным, а его панцирь оказался невероятно прочным. К тому же он еще умел восстанавливать повреждения, поэтому не было смысла тратить на него время и силы, так как убить его было практически невозможно. Кроме того, Хан Сень смог забрать яйцо с суперсуществом. Он не хотел больше оставаться здесь и пытаться убить взрослое и сильное суперсущество. После того, как Хан Сень выбрался из туннеля, он призвал крылья и быстро полетел прочь. Если король муравей узнает, что случилось с его яйцами, то только небеса могут узнать, что он начнет делать. Возможно, существо перейдет в состояние берсерка, и тогда ситуация станет только хуже. Хан Сень пролетел уже несколько миль, когда услышал ужасный крик. Казалось, что его перепонки могут лопнуть. Похоже, что король муравей обнаружил, что произошло с яйцами. Хан Сень не стал останавливаться и полетел еще быстрее, чтобы покинуть гору дьявола. Юноша получил хорошее вознаграждение и, чтобы избежать несчастных случаев, решил как можно быстрее отсюда уйти. К тому же в данный момент он больше не хотел искать суперсущество. Он собрал 23 муравья дьявола и 7 яиц с муравьями со священной кровью. Хан Сень рассчитывал, что найдет больше, но, скорее всего, ящер смог проглотить несколько штук. Он насобирал 2 полные сумки, в которых были яйца с существами-мутантами и с обычными существами. Всего он забрал 900 штук. Вернувшись в кристаллический дворец, Хан Сень положил на стол яйцо и призвал оружие от огненного шипастого ракса. Он решил использовать бур токсичного дракона. Хотя это яйцо было прочным, но оно все равно было просто яйцом. Оно не было даже наполовину таким же прочным, как панцирь короля муравья, поэтому Хан Сень смог его разрубить. Информация. Убито суперсущество, детеныш подземного короля муравья-дьявола. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. Хан Сень был удивлен, так как ничего не услышал о жизненной эссенции. Хотя яйцо было очень маленьким, юноша надеялся, что в нем все равно окажется жизненная эссенция. «Похоже, что в яйцах не бывает жизненной эссенции. Интересно, а я смогу съесть его содержимое?» Хан Сень поднял скорлупу и выковырил то, что недавно было муравьем. Укусив, юноша ощутил, что его зубы оказались в липкой и непонятной субстанции. Но это было намного мягче, чем Хан Сень думал. Плоть оказалась довольно нежной, и у Хан Сеня сразу возник вопрос о плоти слона. Была ли она такой же мягкой? Ведь после смерти его кости стали не такими прочными, как были раньше. Хан Сень был очень рад и решил не готовить то, что осталось. Он просто все засунул в рот и прожевал. Информация. Съедена плоть детеныша подземного короля муравья-дьявола. Получено одно супер-очко гена. Хан Сень начал ощущать внутри живота странную энергию. Его тело онемело, его начало слегка трясти, а клетки стали наполняться удивительной энергией, а он почувствовал себя более оживленным. Хан Сень решил съесть скорлупу и получил еще 7 супер-очков. После этого кожа стала очень гладкой. Казалось, что он намазался коллагеном. Его лицо стало выглядеть намного моложе. Он не знал, когда должны начать вылупляться муравьи, поэтому решил накормить своих подчиненных. Он оставил себе 6 штук с существами со священной кровью, остальные решил приготовить на барбекю. Хан Сень позвал Зеро, Архангела, принцесс Инь и Ян и Серебряную Лисицу, чтобы все насладились барбекю. Множество яиц он насадил на шампур и разместил над огнем. Свои 6 он готовил отдельно. Начал распространяться приятный аромат. Информация. Убито существо со священной кровью, детеныш муравья-дьявола. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Оповещения начали появляться одно за другим. Отличалось только 5-е, в котором голос сообщил, что он получил душу существа. Хан Сень был счастлив. Он посыпал яйца разными приправами, и комната стала наполняться еще более приятными ароматами. Все приготовив, он начал быстро есть яйца. На вкус они были божественными и оставляли приятное послевкусие. Информация. Съедена плоть детеныша муравья-дьявола. Получено 1 священное очко гена. «Я скоро соберу максимальное число священных очков», — сказал Хан Сень, продолжая жевать приготовленные яйца. Когда парень съел все 6 штук, ему не хватило всего 8 очков до максимального количества. Но Хан Сень тут же достал несколько муравьев со священной кровью и начал их готовить. Архангел и Серебряная Лисица подошли к нему и уселись рядом. Обе были придирчивы к еде, и их больше интересовала плоть существ со священной кровью. Хан Сень решил поделиться. Он немного дал им и даже предложил Зеро. Все наслаждались барбекю, а кристаллический дворец окутал приятный аромат. Информация. Съедена плоть подземного муравья-дьявола. Получено 1 священное очко гена. Хан Сень съел 4 приготовленных муравьев, прежде чем услышал последнее сообщение. «Наконец-то! Я собрал максимальное количество священных очков гена!» Хан Сень вздохнул. Он ощущал себя невероятно счастливым. Глава 702. Душа детеныша короля муравья-дьявола. Информация. Хан Сень, супертело, король духов. Статус, прошедший эволюцию. Продолжительность жизни, 300 лет. Требования для эволюции, 100 очков гена. Полученные очки гена. 100 обычных очков гена. 100 примитивных очков. 100 мутантных очков. 100 священных очков. 17 супер-очков. Хан Сень ударил тестовое оборудование. Его результат оказался 217,6587. Значит, физическая сила Хан Сеня уже была выше 200 очков. Самый сильный, известный человек во втором святилище Бога имел показатель около 150 очков. Между ним и Хан Сенем уже был очень большой разрыв. Хан Сень прошел лишь самый обычный тест, но остался очень доволен. По предварительным подсчетам, когда он соберет максимальное количество супер-очков, его уровень физической силы должен будет достичь 300 очков. Тогда он сможет стать небесным существом и будет легко сражаться с суперсуществами. В данный момент он еще не мог сражаться с ними наравне, но он знал, как нужно действовать. Он вовсе не был похож на других людей, которые быстро умерли бы при встрече с такими существами. Перед обедом Хан Сень покинул тестовую комнату и собирался пообедать с Джи Ян Ран, но, к сожалению, у нее было много работы, и девушке пришлось покинуть корабль. В итоге он отправился обедать сам. Заказав обед, Хан Сень сел за стол, но вскоре увидел Анне, которая с подносом в руках шла к нему. Она села рядом с юношей. «Ты действительно не хочешь принимать участие в божественном поединке?» – спросила Анне у Хан Сеня. «Не, не хочу», – ответив, Хан Сень покачал головой. «Почему?» – нахмурившись, поинтересовалась Анне. Она знала, что у Хан Сеня есть суперпитомец, и считала, что он сможет завоевать место в первой десятке и принести славу человечеству. «Питомец – это питомец, не стоит переоценивать его возможности», – холодно ответил Хан Сень. «Но даже в таком случае у тебя все равно есть шанс», – умоляющим тоном проговорила Анне. Улыбнувшись, Хан Сень ответил. «Это будет реальное сражение, а не игра. Я не смогу возродиться. Я не буду рисковать своей жизнью только ради титула». Анне пристально посмотрела на Хан Сеня, затем забрала свою еду и ушла. Хан Сень знал, что очень многие надеялись на то, что он будет принимать участие, но сам парень не мог этого сделать. Если бы люди узнали, что он смог поглотить жизненную эссенцию, Альянс стал бы требовать от него объяснений. При таких обстоятельствах его не смогут защитить ни семья Цинь, ни семья Джи. Этот вопрос касался всего человечества. На него начнут давить со всех сторон. Именно поэтому Хан Сень решил использовать имя Доллара, чтобы принять участие. Даже если люди поняли бы, что он смог поглотить жизненную эссенцию, никто не знал, кем этот парень был на самом деле. Соответственно, никто ничего не смог бы ему сделать. Во втором святилище Бога очень много людей. На самом деле здесь больше всего людей, больше, чем в других святилищах. Но несмотря на это, мы все равно не можем быть главными. Я понимаю, что все хотят, чтобы человечество выиграло и заработало для себя более высокую позицию, — подумал Хан Сень. Он решил, что ему стоит попробовать пройти все испытания в божественном поединке и завоевать титул «Сын Бога». Если он это сделает, то сможет дать другим надежду. Но если он примет участие, то не должен использовать оружие от души огненного шипастого Рекса и Архангела. При таких обстоятельствах его шанс победить супердух не будет превышать 30%. И то такой процент будет только из-за того, что он смог получить душу от суперсущества муравья. Информация. Тип души детеныша подземного муравья-дьявола. Броня. Броня от души суперсущества значила очень много, поэтому он хотел ее использовать, сражаясь с супердухом. К тому же Хан Сень сможет сымитировать энергетические потоки короля муравья-дьявола. Хан Сень рассчитывал, что это может значительно увеличить его защиту. Кроме того, это могло улучшить скорость его восстановления. Энергетические потоки были очень мощными, и вместе с броней от души суперсущества юноша должен был стать подобен таракану, который всегда упорно отказывается умирать. У Хан Сеня были длинные и сильные ноги, а мышцы на руках и груди были большими. Также у него была тонкая талия. Облачившись в темно-фиолетовую броню, юноша выглядел очень сильным. Он становился похож на дьявола, который выбрался из ада. Когда Хан Сень начинал имитировать энергетические потоки короля муравья, броня становилась еще темнее. Она становилась темно-темно-фиолетовой. Осмотрев себя, Хан Сень остался очень доволен. Парень думал о том, что такая броня придаст ему уверенности, когда он будет сражаться с супердухами. Даже если юноша проиграет, сражение все равно будет достойным. Хан Сень отозвал новую броню и скормил душе черный кристалл. Она должна была трансформироваться до начала божественного поединка. После завершения этого процесса Хан Сень станет еще более защищенным. После посещения горы дьявола Хан Сень решил больше не ходить на охоту. Все свое свободное время он решил посвятить изучению навыков рукопашного боя. Ведь он не сможет использовать арбалет и оружие от души огненного шипастого Рекса. Навык дуал был мощным, но если он будет использовать мечи от душ существ со священной кровью, то они окажутся бесполезными перед супердухом. Сам навык дуал был не слабее навыков архангела, а вот мечи были намного хуже. Хан Сень как-то попробовал с ней сразиться. Меч девушки смог повредить его серебряный и древний меч, это при том, что она использовала только незначительную часть своей силы. Если бы она ударила в полную силу, то, скорее всего, проткнула бы эти два меча. После этого Хан Сень больше не думал о том, чтобы использовать навык дуал в сражении с супердухами. Когда бой затягивался, навыки рукопашного боя становились очень полезными. Удар дракона мог увеличить силу, но это был не совсем нужный навык. Хан Сень знал только два навыка, которые можно было бы использовать в ближнем бою – громовой нож и семь убийств. Хан Сень вошел в Сент-Холл для военных и начал искать навык, который ему мог бы подойти. Он довольно долго искал, но безрезультатно. Ничего не привлекло его внимания. Сверхискусство в Сент-Холле, как правило, предназначены для обычных людей, хотя у них и есть S-класс, а легендарные и действительно достойные навыки никогда не выставляют на продажу. Похоже, что я не смогу найти нужные мне навыки, чтобы сражаться с супердухами. Хан Сень изучил все сверхискусства S-класса, и ни одно его не заинтересовало. Конечно, навыки S-класса не были слабыми, но Хан Сень уже был намного сильнее. Он хотел найти что-то, похожее на небесный Го или семь поворотов, но он не хотел тратить свое время на другие навыки. Хан Сень перешел в секцию для обычных людей, но если он не смог найти ничего стоящего в секции для военных, то там парень вообще не надеялся найти что-то полезное. Хан Сень начал просматривать информацию и, к своему удивлению, сумел найти то, что привлекло его внимание. Это было сверхискусство, которое называлось «звуковой громовой удар». В описании было сказано, что после того, как вы достигали конечного результата, вы могли наносить звуковые удары. Однако такой уровень требовал высокой физической силы. Несмотря на то, что это сверхискусство предлагали для прошедшего эволюцию, чтобы достигнуть нужного результата, нужно было быть почти небесным существом. В любом случае, нужно было обладать сильным телом, чтобы эффективно его использовать. Глава 703. Навыки ближнего боя. После внимательного прочтения описания Хан Сеню очень понравился звуковой громовой удар. Хотя он не обладал силой грома, но мог сымитировать энергетические потоки серебряной лисицы. Учитывая это, парень должен был легко освоить новый навык. Хан Сень решил, что этот навык действительно ему подойдет, однако не решился купить его сам в Сент-Холле. Если он будет использовать этот навык во время божественного поединка, то тот, кому надо будет, сможет просмотреть данные и узнать, кто покупал это сверхискусство. Обычно такие данные были засекречены службами Альянса, но Хан Сень все равно не хотел рисковать и решил попросить Ли Сян Луня о помощи. Он смог взломать военный виртуальный Скайнет, поэтому должен был подсказать, как можно поступить. Хан Сень не собирался называть сверхискусство, которое хотел купить. Он просто решил узнать, как можно анонимно приобрести то, что ему было нужно на черном рынке. Ли Сян Лунь хорошо разбирался в подобных делах, поэтому смог рассказать Хан Сенью несколько методов, которыми тот мог бы воспользоваться для достижения цели. Хан Сень проверил несколько мест, о которых ему рассказал Ли Сян Лунь, и убедился, что это площадки черных рынков. Однако покупать там такие вещи было довольно рискованно. Сделки были незащищенными, и не делалось никаких записей о покупке. Возможно, он мог не получить то, что купил. Денежные операции также не контролировались. К тому же на черном рынке сделки не совершались лицом к лицу. В общем, было очень рискованно использовать такие платформы. В итоге Хан Сень передумал покупать что-либо на черном рынке. Вместо этого он решил посетить разделы свободной торговли и посмотреть, вдруг кто-то продает звуковой громовой удар. Люди часто продавали подержанные товары, в том числе и сверхискусство с питательными веществами. Хан Сень долго искал, но в этот раз удача была не на его стороне. Никто не продавал то, что ему было нужно. Он начал просматривать сверхискусства С-класса, которых было очень много. Но среди них также не нашлось звукового громового удара. Когда дело касалось продажи сверхискусств, потенциальные покупатели должны были знать несколько вещей. Было невозможно узнать, продают ли люди подлинные записи о сверхискусствах или нет. Также не было способа сравнить их с настоящими. Из-за отсутствия официального контроля часто встречались мошенники, поэтому покупатель должен был рассчитывать только на свою смекалку. Однако, если там приобретать вещи, то никто не узнает, кто и когда что-то купил. Согласно рассказу Ли Сян Луня, Хан Сень мог купить все, что ему захочется, и все будет анонимно. Конечно, он должен будет убедиться, что вещь подлинная, но это сделать намного легче, так как сделки проходили лицом к лицу. Хотя Хан Сень не смог найти нужное сверхискусство, но его внимание привлекло другое. Это сверхискусство называлось «Дисковый удар слона». Хан Сень уже слышал о нем, это были легендарные древние навыки. Ранее люди думали, что мир находится на диске, расположенном на спине слона. Слон был всем, а диск – временем и пространством. Хотя это было не больше, чем миф, но навыки, описанные в свитке, казались сложными. Было много пропущено, и местами записи были нечеткими, но то, что нашел Хан Сень, выглядело почти полным. Питательные вещества были основаны на том, чтобы сгладить недостатки. Очень немногие люди могли изучить сами навыки, и конечная сила оказывалась намного слабее, чем предполагалось. Кто-то исследовал оставшиеся части в свитках и пришел к заключению, что нужно использовать немного крови слона, чтобы окончательно овладеть этими навыками. В итоге брали кровь слона и помещали ее в питательные вещества, чтобы люди могли их изучать, но сила все равно оказывалась незначительной. Дисковый удар слона находился в разделе А-класса, но требования были почти такими же, как для С-класса. Эти навыки помогали значительно укрепить тело, поэтому в данном аспекте они были не хуже навыков С-класса. Учитывая это, люди, которые не могли себе позволить приобрести сверхискусство из С-класса, часто останавливали свой выбор на нем. Хан Сень испытал прилив волнения и подумал: «Дисковый удар слона довольно интересен. Если я начну имитировать энергетические потоки слона, возможно, мне удастся достичь истинной силы этого сверхискусства. Сомневаюсь, что кто-то сможет определить, что моя сила будет основана на навыках А-класса». Хан Сень последовал совету Ли Сян Луня и купил дисковый удар слона и питательные вещества со вторых рук. Это было незначительное сверхискусство, поэтому он смог проверить его подлинность через Скайнет. После этого парень смог убедиться, что оно было настоящим. На самом деле дисковый удар слона оказался довольно распространенным. Хан Сень мог купить его и в Сент-Холле, но решил познакомиться поближе с условиями продажи на таком рынке. Таким образом, он будет готов к покупке звукового громового удара, если это искусство здесь появится. Через некоторое время Хан Сень получил навык и питательные вещества. Он снова все сравнил с информацией в Скайнете и убедился, что они одинаковые. Хан Сень выпил питательные вещества и начал практиковать дисковый удар слона, при этом имитируя энергетические потоки слона. Вскоре он обнаружил нечто удивительное. Когда юноша использовал энергию слона, то не мог контролировать свою силу, она вся вырывалась наружу. Но, продолжая практику, он постепенно начал все контролировать. Хан Сень был доволен. Если он сможет более эффективно использовать силу и энергию слона святых костей, то не будет настолько истощенным после одного удара. Когда он сможет контролировать силу удара, то не будет обессилен. Он будет вкладывать в свой удар столько силы, сколько захочет. Хан Сень решил пока не покупать и не искать звуковой громовой удар, так как у него было мало времени. Менее чем через месяц должен был начаться божественный поединок, и он хотел как можно лучше использовать дисковый удар слона. Вместе с энергетическими потоками слона святых костей, дисковый удар слона давал возможность значительно увеличивать силу. Во время этого процесса отток и прилив энергии были под четким контролем. Когда две способности объединялись, сила становилась намного больше. Чем больше практиковался Хан Сень, тем лучше у него получалось. В единственном ударе сосредотачивалась сила, которой хватило бы, чтобы разнести гору. По крайней мере, были такие ощущения. Сила действительно была огромной. Дисковый удар слона был поразительным. Он был не хуже навыка дуал. В некоторой степени он был даже лучше. Хан Сень каждый день тренировался с архангелом. Дисковый удар слона продолжал становиться мощнее. Хотя он все равно проигрывал архангелу, но парень работал над своими ошибками. Теперь Хан Сень мог соревноваться с архангелом и не сразу проигрывать. Месяц пролетел незаметно. Все убежища выдвинули своих бойцов. Пришло время начала божественного поединка. Глава 704. Божественный поединок. Фан Минцюань вошел на боевую арену и занял свое место. Он смотрел в центр арены и ждал начала божественного поединка. Хотя Фан Минцюань был в королевском убежище, где проживало более полумиллиона человек, но арена была маленькой, и здесь помещалось совсем немного людей. Люди во втором святилище бога были не в восторге от таких сражений. Они больше любили смотреть на бои между людьми, когда отбирали лучших в разных убежищах. Но когда доходило до божественного поединка, интерес значительно уменьшался. Все понимали, что это сражение не на жизнь, а на смерть. Если соперниками оказывались сильные духи, то они были безжалостными. К сожалению, у людей была только одна жизнь, поэтому многие не хотели рисковать и принимать участие в сражениях, которые они, скорее всего, проиграют. Смерть людей во время божественного поединка случалась очень часто, так как духи не проявляли никакой жалости к своим соперникам. Учитывая все это, данное соревнование нельзя было назвать дружеским. Зрителей было очень мало, что сильно отличалось от соревнований в первом святилище бога. Даже средства массовой информации не особо обращали внимание на божественные поединки. До сих пор ни один человек не смог получить титул «Сын Бога», поэтому они не хотели тратить ни время, ни ресурсы, чтобы сообщать о победах духов. Обычно они просто выкладывали списки. Люди, которые наблюдали за этими соревнованиями, были представителями больших организаций в Альянсе. Они могли завоевать убежище духов, поэтому внимательно следили за духами и узнавали их силу и методы сражения, чтобы в будущем напасть на те убежища, которые еще не завоевали люди. Фан Минцюань решил следить за божественным поединком, так как надеялся увидеть доллара. Этот парень уже находился во втором святилище бога и был сильным бойцом, поэтому у него должно было хватать сил, чтобы достойно сражаться. Однако репортер все равно не сильно надеялся, ведь доллар находился во втором святилище совсем недолго. Он не успел бы стать очень сильным, поэтому духи все равно должны были выиграть у него. Так происходило со всеми людьми, которые решили испытать удачу. Фан Минцюань, пока он ждал начала сражения, его кто-то позвал. Повернув голову, Фан Минцюань увидел знакомое лицо. «Мистер Хуа?» Фан Минцюань быстро подошел и пожал ему руку. Это был Хуа Пин. Он находился во втором святилище бога уже 100 лет. Он был одним из первых, кто прошел эволюцию. В данный момент мужчина также работал в средствах массовой информации и был начальником Фан Минцюаня. «Тебя заинтересовал божественный поединок?» Хуа Пин с удивлением посмотрел на Фан Минцюаня, который был самым известным комментатором в Альянсе. Но это соревнование невозможно было записать на видео и нельзя было сфотографировать. Если кто-то хотел сделать доклад или прокомментировать, то нужно было делать записи вручную, но в каждом сражении будут убитые, поэтому такое привлекало совсем немного людей. «Верно, мне это интересно. «Старик Хуа, ты пришел сюда, чтобы рассказать о божественном поединке?» – спросил Фан Минцюань. Хуапин улыбнулся и ответил. «Я прихожу сюда раз в 10 лет. Это будет моя 13-я статья о божественном поединке, но их читают очень мало, поэтому вряд ли кто-то оценит ее». «Если все настолько плохо, зачем ты продолжаешь писать?» – растерянно спросил Фан Минцюань. Информация, которой почти никто не интересовался, была неподходящей для работников СМИ, поэтому было довольно удивительно, что этот немолодой руководитель каждые 10 лет делает записи о божественных поединках. «Я должен признаться, что телеаудитория очень важна. Я, как представитель СМИ, доношу до них сведения, которые могут помочь для развития всего человечества. Конечно, пока люди не смогли достичь больших результатов в божественных поединках, но я ищу вдохновленных. Каждые 10 лет здесь собираются талантливые люди, которые верят, что смогут завоевать честь и славу для человечества. Неважно, проиграют они или выиграют, но их все равно можно считать самоотверженными героями». Хуа вздохнул, а затем продолжил. «Но сейчас в сердцах многих людей главнее всего слава. В наши дни только победы и успех определяют ценность человека. Те, кто терпит неудачу, начинают презирать. Я делаю записи обо всех божественных поединках, чтобы будущие бойцы смогли воспользоваться этой информацией и, возможно, чему-то научиться». Фан Минцюань с восхищением посмотрел на него. Такие работники средств массовой информации встречались очень редко. Даже сам Фан Минцюань не был уверен, что способен на такое. Он был обычным человеком и никогда не задумывался о подобных вещах. Но в данный момент репортер действительно восхищался своим начальником. Они вдвоем ждали начала сражения. На арене могли поместиться 100 тысяч зрителей, однако пришло всего несколько тысяч. Другие человеческие убежища были почти такими же. Кроме бойцов, важных фигур и представителей больших организаций Альянса, никто не хотел приходить, чтобы посмотреть на сражение, в котором будут проигрывать люди. Те, кто хотел победить, какое-то время будут находиться в центре внимания, но, несмотря на усилия и все старания, они вряд ли смогут выйти победителями. Люди обожали героев, но мало кто осознавал, что эти люди стали героями благодаря неудачам, которые случались с ними в прошлом. Но в легендах о героях никто не говорил об их неудачах. По сравнению с достижениями, они считались мелкими и незначительными. Божественный поединок должен был скоро начаться. Те, кто занял первые места в убежищах духов и человеческих убежищах, теперь были перенесены на боевую арену. Все выглядело очень мощным, повсюду были маленькие арены для того, чтобы можно было проводить одновременно 1000 боев. Люди и духи были разделены, они не могли общаться друг с другом. Это было сделано для того, чтобы избежать конфликтов и предотвратить драки. Так как в этом соревновании было довольно много людей и духов, было трудно отыскать нужного человека. Фан Минцюань внимательно изучал списки участников, пытаясь отыскать доллара. Хуапин, находившийся рядом, взял ручку и начал что-то записывать. Он выглядел очень серьезным. «Он действительно здесь!» – выкрикнул Фан Минцюань, когда увидел в списках доллара. Хуапин был смущен. Повернув голову, он спросил: «Твой друг решил принять участие в божественном поединке?» «Да!» – с энтузиазмом ответил Фан Минцюань. Хотя он никогда лично не встречался с долларом и не говорил с ним, но в своем сердце Минцюань считал его своим другом. Можно сказать, что он считал доллара своим лучшим другом. Репортер не смог бы описать свои чувства, но он действительно так все ощущал. «Какой номер арены у твоего друга? Я хочу посмотреть на его соперника», — сказал Хуапин. Фан Минцюань быстро назвал номер. Хуапин был экспертом, поэтому мог определить, каким будет дух. «Доллар и черное золото. Кажется, твоему другу не повезло. Но он в первом же матче будет сражаться с сильным духом. Черное золото — это сильный королевский дух. Его броню практически невозможно пробить, даже оружием от души существа со священной кровью», взглянув, сказал Хуапин. Глава 705. Победа одним ударом. После слов Хуапина Фан Минцюань начал переживать. Он не хотел, чтобы Доллар столкнулся с таким мощным соперником. Пока они разговаривали, два бойца вышли на арену. Один из них был ростом около 3 метров и облачен в черную броню. Вид у духа был пугающий. Его движения напоминали движения металлического робота. Второй боец оказался довольно сильным, если сравнивать его с другими людьми. На нем была темно-фиолетовая броня, которая казалась не такой прочной, как у его соперника. Дух «Черное золото» закричал и поднял молот размером с небольшой автомобиль. Он ударил по полу рядом с Долларом. Казалось, что таким ударом можно уничтожить целую гору. Фан Минцюань с тревогой наблюдал за Долларом. Хотя сейчас на нем была темно-фиолетовая броня, но по манерам можно было понять, что это действительно был Доллар. Когда репортер увидел черное золото, то сам испугался. Мужчина был прошедшим эволюцию, поэтому ощущал силу, которая была в этом большом молоте. «Твой друг кажется немного медлительным. Его способности сосредоточены только на силе. Если да, то ему будет очень трудно сражаться с таким противником, как черное золото. Дух обладает бесконечной силой. Если он не один из сильнейших среди всех людей, то...» Хуапин замолчал, но продолжение могло быть только одним. Фан Минцюань не увидел, чтобы Доллар начал уклоняться, и не видел в его руках оружие. Репортер знал, что Доллар только несколько лет назад перешел во второе святилище Бога, поэтому он еще не успел бы значительно увеличить свою силу. Противостоять такому сопернику было очень опасно. Черное золото снова замахнулся молотом. Когда оружие должно было вот-вот ударить по голове Хан Сеня, тот мгновенно поднял правую руку и кулаком собрался заблокировать удар. Когда Хуапин увидел шаг Доллара, он покачал головой и сказал: «Твой друг безрассуден. Сила черного золота», а он не успел договорить, как кулак Хан Сеня столкнулся с молотом. Удар был оглушительным, и кулак смог разбить молот на куски. Хуапин и Фан Минцюань замерли. Они даже не могли предположить, сколько силы было в кулаке, который смог уничтожить такой молот. Больше всех был поражен Хуапин. За столько лет он видел много божественных поединков и хорошо знал многих бойцов. Также он хорошо знал дух, носивший имя «Черное золото». Это был замечательный воин. Возможно, он и не был самым сильным среди всех, но этот дух обладал очень большой силой. Из-за его молота и несокрушимой брони погибло много людей, или как минимум они получили серьезные ранения. Этим молотом было сломано множество мечей, копий и прочего оружия от душ существ со священной кровью. Но только что человек своим кулаком смог разбить этот знаменитый молот. Это было потрясающее зрелище, и в такое вообще было трудно поверить. Хуапин уставился на Доллара с открытым ртом. Он даже забыл, что писал. На арене после того, как Хан Сень уничтожил молот, он ощутил, что все тело снова наполняется энергией. Пока дух был потрясен тем, что только что произошло, юноша снова решил показать всю свою силу. Его плоть напоминала плоть тигра, а кулак, просвистев, устремился в лицо черному золоту. Дух закричал и скрестил руки, пытаясь заблокировать атаку. Его броня, руки, череп были раздроблены от дискового удара слона, который нанес Хан Сень. Пропитанная кровью арена и изуродованное тело духа, которое отлетело 15 метров. «Как такое возможно?» Хуапин вскочил, его ручка и блокнот упали на пол. Мужчина смотрел на Доллара, и казалось, что его глаза сейчас вылезут из орбит. Это была победа, полученная с помощью лишь одного удара. Невероятно сильный дух «Черное золото» был убит в самом начале матча, и у него даже не было ни единого шанса. Никто не мог представить силу, что была вложена в этот удар. Хуапин со всех сил пытался поверить в то, что прошедший эволюцию может достичь такой силы. Фан Минцюань также был в шоке и чуть не начал кричать. Он не ожидал, что Доллар, который сравнительно недавно перешел во второе святилище Бога, смог настолько увеличить свою силу. Он убил королевского духа одним ударом. Это было ужасно. «Минцюань, а он точно человек?» – спросил Хуапин, схватив Фан Минцюаня за руку, после того, как Доллар покинул арену. «Да, Доллар очень популярен в Альянсе», – быстро ответил Фан Минцюань. «Если он действительно человек, подожди, дай мне взглянуть». Хуапин не мог сформулировать предложение и быстро начал искать блокнот и ручку. Увидев, что они упали, репортер их поднял. Он начал перелистывать страницы, а затем начал что-то писать. Фан Минцюань не мог понять, что делает его собеседник. Мужчина рисовал с безумной скоростью. Каждый раз, когда он писал имя и чертил линии, на его лице отражалось волнение. Фан Минцюань присмотрелся к тому, что делал Хуапин, и понял, что он подсчитывал сражение. Похоже, что он пытался определить, кто будет следующим соперником Доллара. 10 матчей. На протяжении 10 матчей он не должен столкнуться с более сильным духом, чем черное золото. У него есть шанс. У Хуапина сильно покраснело лицо, и он был в восторге, глядя на свои странные рисунки. По лицу было видно, что он все сильнее и сильнее начинал волноваться. Но через некоторое время репортер замер. Он больше не был взволнован, он стал разочарован. В его глазах виднелась пустота, и Хуапин пробормотал. «Это все равно не сработает. Это все равно не сработает». «Старик Хуа, что не сработает?» – быстро спросил Фан Минцюань, пытаясь понять, что происходит. «Твоему другу очень повезло. Если он продолжит сражаться, то у него не должно быть более сильных соперников. Даже если он столкнется с таким же сильным духом, как черное золото, у него все равно будет шанс выиграть, но...» Хуапин глубоко вздохнул, а затем продолжил. «В последнем матче, в котором можно стать победителем и получить титул «Сын Бога», он будет сражаться с соперником, которого никто никогда еще не смог победить». «О каком именно сопернике ты говоришь?» – спросил Фан Минцюань. «Во время 5-го божественного поединка был Сын Бога, который использовал световой элемент. Хотя он участвовал только один раз, но обладал невероятной силой. Совсем немногие могут осознать его силу. Ни один человек не может его победить. Даже у тех, кто взломал генные блоки, нет шанса. Сражаясь со световым Сыном Бога, все будут раздавлены, как жуки». Хуапин погрустнел, объяснив ситуацию. Глава 706. Световой Сын Бога. «Он действительно настолько мощный?» – с недоверием спросил Фан Минцюань у Хуапина. Криво усмехнувшись, Хуапин ответил. «Но ты же знаешь, что Альянс создал руководство для божественных поединков Второго Святилища Бога, верно?» «Да, я знаю. В нем есть список всех самых сильных духов, принимавших участие в божественных поединках. Если человек увидит, что его соперник есть в этом списке, он должен отказаться от матча, иначе его убьют в сражении», – ответил Фан Минцюань. «Световой Сын Бога – один из них. Он принимал участие в божественном поединке только раз, поэтому тогда о нем почти ничего не знали. Его соперником был человек, взломавший генный блок. Он был лучшим среди прошедших эволюцию и очень известным. У него было очень много душ от существ со священной кровью, и он практиковал мощные сверхискусства, но дух смог убить его одним ударом». Покачав головой, Хуапин продолжил рассказывать. «Я слишком самонадеян. Никакой человек не сможет получить титул «Сын Бога». Чтобы сделать это, нужно обладать не только большой удачей. Советую тебе рассказать своему другу о предстоящем сражении. Этот парень может сражаться во всех последующих матчах, но от финального должен отказаться. Если он этого не сделает, то Световой Сын Бога не даст ему шанса на победу». Фан Минцюань понимал, насколько печально может все закончиться, но у него не было возможности связаться с неуловимым Долларом. Фан Минцюань решил, что самый лучший способ предупредить Доллара – это написать статью. Возможно, он ее прочитает. Божественный поединок продолжался. Сегодня все должны были сражаться еще 5 раз. Соперниками Доллара были еще 3 духа и 2 человека. Хан Сень легко выиграл у 2 людей и уничтожил 3 духов. «Сильный. Он очень сильный. Он может стать самым сильным среди прошедших эволюцию за всю историю. С такой силой я даже не могу представить». Хуапин был очень взволнован и встревожен. Доллар был в одном шаге от того, чтобы стать сыном Бога, но репортер боялся, что с ним произойдет, если парень будет участвовать в финальном сражении. Чем лучше сражался Доллар, тем более грустным становился Хуапин. К концу он с трудом смотрел на матчи с Долларом. Такого превосходного человека вскоре остановят, и это произойдет прямо перед получением титула «Сына Бога». Он даже не мог предположить, когда еще среди людей появится подобный человек. Фан Минцюань также был очень взволнован. Он не знал, когда точно Доллар перешел во второе святилище Бога, но был уверен, что прошло не больше пары лет. Но увидев его силу, мужчина не мог правильно ее оценить. Фан Минцюань и Хуапин продолжали нервничать, так как не могли придумать, как предупредить Доллара. Если он выйдет против Светового Сына Бога, то все закончится быстро и печально. Он же должен был прочитать руководство, правда? Фан Минцюань спросил, думая о своем. Он был почти уверен, что Доллар его прочитал, но начал думать о том, что ему стоит начать шоу. Репортер надеялся, что оно быстро станет популярным, и Доллар сможет узнать о силе Светового Сына Бога. Одновременно происходило много сражений, поэтому люди в основном наблюдали за теми, где сражались их члены семьи или знакомые им люди. Из-за этого очень мало кто следил за Хан Сенем. Пришло несколько человек, чтобы посмотреть на него. Когда они увидели силу этого незнакомца, то были поражены, но этого оказалось недостаточно, чтобы привлечь внимание других. Фан Минцюань решил вернуться в Альянс и начать трансляцию божественного поединка. Он хотел поговорить о 5 матчах, в которых Доллар уже стал победителем. Также репортер хотел рассказать о его будущих соперниках, особенно о Световом Сыне Бога. Фан Минцюань хотел как можно больше рассказать об этом духе и о том, что он сделал в прошлом. Трансляция больше напоминала радиопередачу. Не было никаких записей и фотографий. Фан Минцюань просто говорил о божественном поединке, но, как ни странно, это начало привлекать людей. «Доллар здесь? Он принимает участие в божественном поединке?» «Доллар только несколько лет назад прошел эволюцию и уже решил принять участие в божественном поединке?» «Черт! Доллар одним кулаком смог разнести знаменитый молот духа черное золото, а затем убил дух одним ударом. Я помню прошлый божественный поединок, в котором мой друг был соперником духа черного золота. Он взломал генный блок, но, несмотря на это, дух ударил его молотком 3 раза, и парень был на грани смерти. Выжил только благодаря тому, что вышел из матча». «А доллар скала! Я пойду смотреть сражение с долларом. Давайте завтра все поддержим доллара». «Доллар там, значит, я тоже буду там. Если прогноз верный, бедный доллар, его остановят за шаг до вершины». «Ребята, а почему вы все уверены, что он сможет всех победить? Давайте посмотрим его следующие матчи, чтобы понять, сможет ли он победить своих соперников или нет». «Это же доллар. В первом святилище Бога он вошел в 10 избранных, но он принимал участие лишь 1 раз. Во втором святилище Бога доллар – ничтожный человек. Световой сын Бога уничтожит его одним пальцем». «Какой смысл сражаться, если все зависит от удачи? Если он не встретится со Световым Сыном Бога, его убьет кто-то другой, а против них он просто мусор. Мусор, который выбросили на тротуар». «Если верить тому, что все зависит от удачи, то я тоже могу стать Сыном Бога. Я могу рассчитывать на то, что мне не придется сражаться с сильным соперником, и в итоге смогу завоевать титул Сына Бога». Участие Доллара в божественном поединке стало причиной возникновения разногласий в Альянсе. Начались дебаты. Многие болели за Доллара. Они хотели, чтобы этот парень, первый среди людей, смог завоевать титул «Сын Бога». Но также нашлось много людей, которые не верили, что Доллар сможет победить Светового Сына Бога. Некоторые люди советовали Доллару отказаться от последнего матча, чтобы его не убили. Многие профессионалы анализировали матчи Доллара. Они считали, что удача была на его стороне, все победы давались ему легко. Многие бойцы, принимавшие участие в сражениях, отступали намного раньше, чем Доллар, так как их соперники, духи, оказывались очень сильными. Похоже, что удача Доллара скоро должна была закончиться. Возможно, он будет сражаться дальше и сможет победить еще нескольких духов. Но парень, скорее всего, уйдет еще до того, как его соперником станет Световой Сын Бога. Именно так рассуждало большинство профессионалов о дальнейших действиях Хан Сеня. Как бы там ни было, но никто не верил, что человек сможет выйти против светового сына бога и победить его. Но также были и профессионалы, которые казались грубыми и агрессивными. Именно они и считали, что Доллар сдастся до того, как встретится со световым сыном бога. А некоторые считали, что Фан Минцюань все придумал или преувеличивает ситуацию для того, чтобы собрать как можно больше зрителей. Они не могли поверить, что Доллар разбил молот духа черного золота своим кулаком. Проведя анализ и некоторые исследования, они почти могли доказать, что Доллар не может обладать подобной силой. Несмотря на это, почти весь Альянс обсуждал эту тему, и у каждого имелось свое мнение. На следующий день все трибуны во время божественного поединка оказались переполнены. Внезапно люди проявили большой интерес к этому событию. Глава 707. Возвращение Доллара. Совсем недавно было занято немного мест для зрителей, но сейчас трибуны были забиты. Все пристально смотрели на арену, ожидая появления Доллара. «Вот он! Вот он!» На арене появился человек в фиолетовой броне, и трибуны взревели. «А почему на нем фиолетовая броня? Доллар всегда был в золотой. Он решил поменять ее цвет?» «Да она похожа, но вообще-то другая». Хан Сень вышел на арену, но не изучил своих противников и не читал руководства. Ему нужно было только увидеть жизненную силу соперника, и юноша мог определить, какой силой тот обладает. А если Хан Сень не сможет этого сделать, то броня от души муравья-дьявола сумеет его защитить. Вскоре появился соперник Хан Сеня. Это был симпатичный мальчик-дух, облаченный в серебряную броню. В руке он сжимал серебряный меч. Уши духа были похожи на уши кролика, а на лбу находился глаз, в остальном он был похож на человека. Люди уже изучили список соперников Доллара, поэтому знали, что можно ожидать от его первого соперника. Его называли «Принц Серебряный Глаз». Это был королевский дух, обладающий высокой скоростью. Согласно анализу, проведенному профессионалами, этот дух был самым сильным, с которым Хан Сеню предстоит сражаться до того, как он выйдет против светового сына бога. Принц Серебряный Глаз взглянул на своего соперника и, не сказав ни слова, поднял серебряный меч. В сторону Хан Сеня устремилась вспышка серебряного света. Одновременно дух обрушил на Доллара множество ударов меча. Их было настолько много, что сосчитать невозможно. Они обрушились на Хан Сеня, подобно серебряному дождю. Множество людей встало, чтобы лучше увидеть, как Доллар будет отбиваться от серебряного меча. Однако Хан Сень не сдвинулся ни на дюйм. Он продолжал стоять на месте и, не мигая, наблюдал, как на него падает серебряный дождь. Атаки серебряным мечом были не такими страшными, как казались. Хан Сень еще до того, как стал известным, уже сталкивался с этим навыком. То, что принц Серебряный Глаз решил использовать этот навык, в глазах Хан Сеня выглядело просто ребячеством. Зрители видели, как серебряные тени пронзают тело Доллара. Девушки закрыли рты, чтобы не закричать. Но несмотря на то, что они видели, на самом деле ничего не происходило. Хан Сень продолжал стоять и не двигался. Он спокойно наблюдал, как принц Серебряный Глаз размахивает мечом. Внезапно Хан Сень поднял руку и двумя пальцами поймал одну серебряную тень. После этого весь серебряный дождь исчез. Доллар по-прежнему стоял на месте, а его пальцы держали серебряный меч в 3 дюймах от своего горла. Но эти 3 дюйма можно было сравнить с 1000 миль. Хотя принц Серебряный Глаз держал меч в руке, он не смог его сдвинуть. Казалось, что клинок просто застрял. Затем Хан Сень слегка двинул пальцами, и меч сломался. После этого он ударил ладонью в грудь духа. Зрители услышали только одно – звук разбивающегося стекла. Броня принца Серебряного Глаза была разбита и начала покрываться кровью. Арена тоже покрылась кровью, и дух умер до того, как его тело упало на пол. Когда он должен был коснуться пола, дух исчез и вернулся к своему камню духа. Все, кто смотрел сражение, замерли, будто их превратили в камни. У такого сильного принца серебряного глаза не было ни единого шанса, чтобы противостоять Доллару. Он даже не смог нанести ответного удара. «Доллар! Это действительно Доллар! Доллар вернулся! Он очень сильный, и даже становится страшно!» «Круто! Что за чепуху говорили профессионалы? Они говорили, что он не мог разбить молот духа черное золото. Также они были уверены, что Доллар не сможет победить принца серебряного глаза. Но взгляните на результат. Что они теперь скажут?» «Доллар наш господин и спаситель. Он всегда с нами». «Убил! Убил! Убил! Продолжай в том же духе. Покажи этим духом и стань сыном бога». «Черт! Доллар все еще Доллар. Даже во втором святилище бога он по-прежнему непобедим. Позволь встать перед тобой на колени и поцеловать тебе руку». Многие поклонники Доллара просто обезумели, увидев его победу. Хотя было известно, что на божественном поединке появлялись сильные люди, но было невероятно то, что человек смог победить духа черное золото и принца серебряного глаза и при этом остаться невредимым. Это было невероятно редким явлением. Конечно, ранее много людей не интересовались божественным поединком. Однако после этого сражения у многих появилась маленькая надежда. Они начали верить, что человек и правда может завоевать титул сына бога. Хан Сень покинул арену и начал ждать следующего матча. Вскоре снова наступила его очередь. Юноша также не стал смотреть, кто его соперник, так как считал, что это бессмысленно. Поэтому парень не знал, с кем ему предстоит столкнуться. Однако человек, который вышел на арену, сильно удивил Хан Сеня. Он не ожидал, что следующим соперником будет человек, которого он знал лично. «Королева? Королева будет сражаться против Доллара?» Многие элитные, прошедшие эволюцию, были шокированы, когда увидели человека, вышедшего на арену. Никто не ожидал, что сегодня Доллару предстоит сражаться против королевы. Времени было очень мало, поэтому трудно было детально проанализировать и определить, кто будет следующим соперником Доллара. К тому же было много вариантов. Также никто не знал, сможет ли королева выиграть свой предыдущий матч или нет. Хуапин, составляя список, учитывал только духов. Люди, как соперники, его мало интересовали. Те, кто прочел этот список, думали, что Доллар должен будет сражаться с духом или, возможно, с человеком по имени Хуан Фу Цзин. Никто не знал, что настоящее имя королевы – Хуан Фу Цзин. «Очень интересно. Королева – соперница Доллара. Я даже не уверен, кто из них сильнее. Жаль, что Линь Фэн еще не выполнил свою миссию и не смог присоединиться к божественному поединку. Если бы он принимал участие, было бы еще интереснее». Тан Джен Лю был шокирован, когда увидел, что королева будет сражаться с загадочным Долларом, но он ощутил сожаление. Тан Джен Лю очень хотел увидеть, как Линь Фэн будет сражаться с Хан Сенем. Хотя он знал, что королева довольно сильна, но парень почти ничего толком о ней не знал. «Королева против Доллара. Это будет очень интересное сражение. Легендарный, убийственный Доллар, который также владеет небесным Го. Но я не уверен, что это действительно небесный Го. А будет очень интересно, у нас появится возможность узнать, действительно ли Доллар такой сильный. Да кто же на самом деле этот Доллар?» На ледниковой территории в убежище богинь Доппельгангер по-прежнему был Хан Сенем. Архангел находилась возле него и видела, что люди, которые подумывали о том, что Долларом был Хан Сень, заметив его в своей комнате, испытали сильное разочарование. Глава 708. Дисковый удар слона. Увидев женщину, такую же холодную, как монарх, Хан Сень замер. Он был очень удивлен и подумал, какое невероятное совпадение. Несмотря на множество других бойцов и духов, почему именно она стала моей соперницей? Королева взглянула на Хан Сеня, а затем начала атаковать ногами. Женщине было все равно, кто ее соперник. Королева понятия не имела, что сражается с Долларом. Хан Сень поднял кулаки и ударил ее по ногам, отчего женщина была вынуждена уклониться. Затем, приблизившись, королева попыталась атаковать его руками. Доллар поднял локоть и оттолкнул кулак королевы, а его вторая рука одновременно устремилась к талии противницы. Они оба использовали навыки ближнего боя. Их атаки и уклонения были очень быстрыми. Зрители с трудом успевали за ними наблюдать. Пока все восхищались одной атакой, бойцы успевали сделать еще 10. Зрители не успевали переводить взгляд. Похоже, они стали свидетелями сражения двух монстров. «Кто это? Женщина? Она очень сильная и действительно может идти в ногу с долларом. Я не ожидал, что увижу женщину, прошедшую эволюцию, которая будет обладать такой силой». «Нет, женщина потрясающая. Ее тело выглядит божественно, сила невероятная». «Она похожа на богиню. Это Хуан Фудзин. Она не может быть из военного зала». Многие не знали, кто такая королева, но, наблюдая за ее сражением, люди начали восхищаться этой женщиной. А люди, которые ее знали, были удивлены тем, что Доллар мог с ней сражаться. Они прекрасно знали, что королева была мастером ближнего боя. Многие считали, что она непобедима, особенно из-за ее навыка «Небесный Го». Благодаря этому навыку и превосходному мастерству ближнего боя эта женщина смогла легко победить в остальных матчах. Поэтому люди были удивлены тем, что Доллар мог с ней справиться. Но больше всех удивляли необыкновенные навыки кулачного боя Хан Сеня. Сможет ли дисковый удар слона победить Небесный Го? Многие начали узнавать навык Хан Сеня. Все-таки это сверхискусство было довольно распространенным, но никто не ожидал, что, используя этот навык, можно будет противостоять Небесному Го. Если бы ранее сказали, что дисковый удар слона сможет противостоять Небесному Го, это только рассмешило бы всех. Но сейчас все видели, что Хан Сень применял дисковый удар слона, чтобы противостоять Небесному Го, и Доллар не был в невыгодном положении. Теперь люди начали думать, что Небесный Го не настолько эффективен, как казалось раньше. «Черт, Доллар использует дисковый удар слона, а я тоже обладаю этим навыком. Ну, что-то мне не получается использовать его так же эффективно». «Ха, если он может так использовать это сверхискусство, так он может стать богом». Людям понадобилось немного времени, чтобы понять, что Доллар использовал дисковый удар слона. Сверхискусство было распространенным, к тому же оно находилось в разделе А-класса, поэтому очень многие могли позволить себе его приобрести. Можно сказать, что это был базовый навык, но все были шокированы, что Доллар, используя его, мог концентрировать такую огромную энергию. «Я практикую дисковый удар слона много лет, но почему я до сих пор не узнал, что он может дать столько энергии? Но ты не забывай, что все навыки зависят от того, кто их использует. Когда его применяет Доллар, то кажется, что он обладает руками смерти, а когда это делаешь ты... Жаль, что нельзя записать эти сражения, иначе я бы пересматривал их снова и снова, чтобы понять, какими уловками пользуется Доллар». «Это странно. Доллар точно использует тот же дисковый удар слона, что и мы. Конечно, он очень похож, но я заметил, что в его ударе есть кое-что другое». С недоумением за этим сверхискусством наблюдали не только обычные люди. Ван Юйхан был тоже шокирован, как и остальные. Все знали, что сражение между Долларом и Королевой будет удивительным, но никто не ожидал, что Доллар сможет противостоять Небесному Го, используя настолько простое сверхискусство. «Этот парень правда человек? Как он может такое делать?» Ван Юйхан широко открыл глаза. «Доллар – это доллар. Мы можем просто сказать одно слово. Чертовски потрясающий», – сказал Тан Джан Лю, хваля Доллара. «Братан, но это два слова». Товарищ, находящийся рядом с ним, с недоумением посмотрел на Тан Джан Лю. «Он удивительный, он потрясающий. А слово «чертовский» можно проигнорировать», — ответил Тан Джан Лю. «Понял, понял». Товарищ тут же согласился. Королева тоже была сильно шокирована. Она сразу поняла, что это дисковый удар слона, хотя сама не практиковала этот навык. Женщина была потрясена тем, что ее соперник использует такой простой навык, но все равно держится с ней наравне. Но королева оставалась королевой. Женщина не позволила, чтобы ее удивление повлияло на ее действия. Она быстро перестала думать о навыке, который использовал соперник. Женщина хотела только одного – победить. Это сражение было удивительным и очень долгожданным. Оно поразило каждого зрителя и даже Хуапина. Когда он увидел имя Хуан Фудзин, то решил, что это будет обычный человек, поэтому не особо заинтересовался в этом сражении. Он не ожидал, что Хуан Фудзин окажется такой сильный и сможет сражаться наравне с Долларом. Хуапин почти был уверен, что Доллар самый сильный среди прошедших эволюцию во всем Альянсе. Он не думал, что есть женщина, которая ему не уступает. «Это хорошо. С течением времени человечество не стало останавливаться на достигнутом. Молодое поколение использует старые навыки, но понемногу их совершенствует. Теперь кажется, что люди смогут завоевать титул сына бога». Хуапин был рад, что молодые люди становятся все сильнее и сильнее. Наблюдая за сражением, Фан Минцюань также испытывал сильное волнение. Он тоже не знал, что есть настолько сильная женщина, которая может противостоять Доллару. Кулаки Доллара были похожи на удары слона, а королевы – на боевые топоры. Сражение между королевой и Долларом казалось сумасшедшим, и похоже, что ни у одного из них не было преимущества. Зрители настолько взволновались, что им самим захотелось принять участие. Хан Сень восхищался королевой, хотя он не использовал свою силу, с которой мог бы ударить, применив удар слона Рекса, но юноша использовал максимальную для дискового удара слона. Парень мог довольно неплохо подавлять королеву, но не смог победить ее. Небесный Го этой женщины уже достиг ужасного уровня, поэтому если бы Хан Сень не обладал большей силой и скоростью, чем у нее, то не смог бы стать победителем. Хан Сень понимал, что он не сможет выиграть, если по-прежнему хочет сохранить в тайне свою личность. В данный момент все, что он мог сделать, ждать, пока у королевы закончится энергия. Если бы он вынужден был сражаться за свою жизнь, то Хан Сень победил бы королеву, но сейчас была другая ситуация. Он не хотел убивать эту женщину и не хотел тратить слишком много энергии. В итоге Доллар неожиданно остановился. Юноша позволил ноге королевы, которая была как боевой топор, приблизиться к его голове и не стал уклоняться. Глава 709. Отцовская любовь. Все пребывали в шоке. Никто не мог понять, почему Доллар остановился. Они были уверены, что если его ударит королева, парень окажется при смерти. Многие начали думать, что Доллар прячет в руке какой-нибудь козырь, но они ошиблись. Юноша ничего не сделал, и нога королевы ударила его. Но то, что произошло дальше, заставило отвиснуть челюсти у каждого. Хотя удар королевы был точным и был нанесен с большой скоростью, Доллар не сдвинулся ни на дюйм. Казалось, что королева ударила статую, а не человека. Но учитывая силу королевы, даже если бы Доллар превратился в статую, он должен был разлететься на куски. Однако Хан Сень продолжал ровно стоять, будто королева даже не касалась его. «Невозможно!» Тан Джин Лю вскочил и уставился на Доллара, которого только что ударили. Такая реакция была не только у Тан Джин Лю. Все, кто знал королеву, не могли поверить в то, что только что произошло. Все считали, что королева обладает силой выше, чем у других прошедших эволюцию. Поэтому было трудно даже представить, каким должен был быть человек, чтобы выдержать ее удар и при этом не сдвинуться с места. Сама королева тоже была шокирована. Однако женщина не позволила своему удивлению ее остановить. Королева тут же использовала свои длинные ноги, чтобы снова атаковать Хан Сеня. Но он опять не оказал никакого сопротивления. Королева продолжала бить противника снова и снова. Женщина не прекратила своих атак. Из-за ее превосходного навыка владения ногами у соперника не оставалось шанса нанести ответный удар, даже если бы он этого захотел. Парень получал удары ногами со всех сторон. Зрители пристально наблюдали за ареной и видели, что ни одна атака королевы не заставила Доллара сдвинуться с места. Вокруг воцарилась полная тишина. Даже другие бойцы, которые принимали участие в божественном поединке, застыли от восторга. Громкий звук от ударов эхом разносился по всем аренам, а фиолетовая фигура Доллара продолжала стоять на месте. Казалось, что ураган атак королевы был для него лишь легким дуновением ветерка. Королева, которая всегда делала то, что хотела, и добивалась результатов, которых желала, начала немного паниковать. Королева ударила по лицу Доллара, но до того, как атака достигла цели, она замерла. Все смотрели на двоих бойцов. Доллар не двигался. Он просто вытянул правую руку и схватил королеву за ногу, поэтому она больше не могла двигаться. «Может, уже достаточно меня избивать? Давай уже закончим», – мягко спросил Хан Сень, держа королеву за ногу. Все, кто это услышал, еще сильнее удивились. Атмосфера тут же изменилась. Это больше не было похоже на сражение на поле битвы. Теперь королева казалась маленькой девочкой, что разозлило отца. А Доллар был отцом, который позволил ей выпустить пар, прежде чем забрать ее домой. Хотя это были неуместные мысли, но именно так подумали люди, когда услышали слова Доллара. Холодная и могущественная королева теперь была похожа на обиженную маленькую девчонку. Королева также заметила эту странную атмосферу. Она быстро подняла вторую ногу, прокрутилась в воздухе, а затем ударила Хан Сеня. Доллар не обратил внимания на ее вторую ногу и позволил женщине ударить себя в шею. Он сделал шаг вперед, схватил королеву за талию, пока она еще была в воздухе. Затем парень притянул ее себе под бок и пошел со своей ношей по краю арены. Королева множество раз била его, но Доллару было все равно. Парень продолжал идти, неся ее по кругу. Все решили, что им это только кажется. Никто не мог поверить, что такая спокойная и собранная королева согласится играть в такую детскую игру. Отношения между отцом и дочерью становились более явными. Королева продолжала истерить, а Доллар выглядел понимающим отцом. Он не стал спорить с маленькой девочкой, лишь позволил малышке выпустить гнев, который скопился внутри. У людей в мыслях появилось только одно словосочетание – отцовская любовь. Все выглядели озадаченными, особенно люди из боевого зала. Они по-прежнему сидели с открытыми ртами и, похоже, не скоро смогут их закрыть. Никто не ожидал, что королева, главная в боевом зале, женщина, на которую они равнялись и которая походила на богиню, могла оказаться в такой ситуации. Сердце королевы переполнял гнев и смущение. Она даже не думала, что с ней могут так поступить, и считала, что было бы лучше, если бы ее убили. Но одновременно с этими чувствами женщина была поражена. Королева знала, какого уровня достигла ее сила, поэтому понимала, что есть только два способа, которые могут объяснить поведение Доллара. Первый – его броня должна была быть особенной. Она изо всех сил старалась нанести парню повреждения, но ничего не получилось, поэтому женщина даже не могла представить, что же это за броня. Или же этот человек был намного сильнее ее. Прочность его брони не сыграла бы большую роль, если бы они обладали примерно одинаковой силой. Многие специалисты, наблюдающие сражение, были намного больше шокированы, чем обычные зрители. Королева уже собрала максимальное количество священных очков. Также она обладала самыми мощными сверхискусствами. Сила этой женщины была намного выше, чем у других, прошедших эволюцию. Но она все равно ничего не могла сделать со своим соперником. Знающие люди просто не могли поверить, и они не могли понять, какой силой обладает Доллар. «Супер-очки гена. Наверное, он смог получить супер-очки гена». «Иначе он не мог бы обладать такой силой!» Подобные мысли пронеслись в головах людей. В первом и во втором святилищах Бога были люди, которые смогли убить суперсуществ и получить жизненные эссенции. Но еще никто не нашел способа поглотить эти жизненные эссенции. Соответственно, они не смогли получить суперочки гена. Было только одно объяснение – Доллар смог сделать то, что другие считали невозможным. В полной тишине Доллар дошел до края арены и бросил королеву, при этом громко сказав: «Иди домой и перестань тратить свое время. Я здесь не для того, чтобы сражаться с людьми». После его слов казалось, что все перестали даже дышать. «Я здесь не для того, чтобы сражаться с людьми». Казалось бы, довольно простое предложение – но оно заставило всех перестать дышать. От волнения кровь зрителей начала закипать. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.